Ты себе и не представляешь. Быть связанным с человеком, когда все источники общения загрязнены и отравлены. Что не скажешь, все не то, все гнусно. Да уж, выбирать я не научился. Сначала эта сука Розина, потом дьяволица Пам. Ты Розину давно не видел? Давно. Я тоже, но стоит мне включить телевизор, и она тут как тут, прямо проклятие какое-то. Наверное, я ее когда-то любил. Или просто чувствовал себя с ней, как Марк Антоний. Над ней склонившись, пылкий император. В глазах Розины я видел только свое отражение. А потом увидел суд, где нас разводили. С Розиной что плохо? Ей подавай всех мужчин подряд. Ей все нужны. Юлий Цезарь, Иисус Христос, Леонардо, Моцарт, Веломович, мистер Гладстон, Лоренс, Джимми Картер. Веломович, Меллендорф, Ульрих. 1848 год. Дата смерти неизвестна. Немецкий филолог, профессор Геттингенского университета. Может, ты и от Памелы согласишься меня освободить, нет? О, Господи, даже передать тебе не могу, на что это похоже. Одно слово — поножовщина. И ведь до сих пор продолжается. Ни у нее, ни у меня просто нет сил заняться разводом. Эти дела о разводе тоже не сахар. Приходится думать, принимать решения, лгать. У нее, кажется, кто-то есть, я не знаю, знать не хочу. Она часто уезжает, но, к сожалению, всякий раз возвращается. Наверное, ей так удобнее. И нет конца этой разрушительной злобности, этому упорному разрыванию всех ниточек, нежности, радости, всех милых пустяков, из которых строятся человеческие отношения. Я иногда еще пробую с ней пообщаться, но она в ответ только и старается как бы уязвить побольнее. От этих бесконечных уколов душа мертвеет. Ну и... Естественно, сам становишься дьяволом, начинаешь изощряться в мерзости. Я это наблюдал у других. Тот из супругов, который пусть даже беспричинно считает себя виноватым, обречен стать жертвой и уже не может удержать своих моральных позиций. Это ведет к взаимному запугиванию, и, боже ты мой! Когда мы еще спали вместе, лежишь, бывало, ночью без сна, и только тем и утешаешься, что воображаешь во всех подробностях, как сейчас спустишься в кухню, найдешь топор и трахнешь ее по голове, так что на подушке только кровавый пудинг останется. Эх, Чарльз, что ты знаешь о семейных радостях? Подлей себе виски. Спасибо. Ну а как малышка? Как ее? Да, Анжела. Это была дочка Памелы от ее прежнего брака с Рыжиком Годвином. Не такая уж она теперь малышка. Да ничего, учится в школе. Я, по крайней мере, так думаю. Она каждый день куда-то уходит. Я ее не замечаю, она меня. Мы с ней никогда не ладили. Пам, кажется, тоже ее не замечает. Пам теперь часто бывает пьяная, зрелище весьма назидательное. Да, Чарльз, тебе повезло. Ты, черт возьми, не попался в эти страшные капканы, что ранит в кровь и орешь от боли и чувствуешь, что... становишься дьяволом. Ты ловкач, обошел их стороной. Ты гладенький, чистенький. Лицо у тебя гладкое, чистое, розовое, как у девушки. Бреешься, небось, раз в месяц. И руки чистые, и ногти, черт подери, чистые. А у меня, глянь, и все тебе сошло с рук. Свободен, как ветер, черт тебя подери. Да-да, нужно провернуть этот чертов развод. Но это значит общаться с Памелом. А я не могу, не могу я сесть с ней рядом, даже и пробовать нечего. Мы теперь больше не сидим вместе. И постараться выработать разумный план, как избавить друг друга. А может, она и не захочет. Может, ее вполне устраивает жить здесь, использовать этот дом как базу для своих художеств.